У малышей имеются роднички, это известно всем. Наконец, у детей гораздо толще слой спинномозговой жидкости. Все это и способствует смягчению удара, меньшему повреждению самого вещества мозга и кровеносных сосудов, которые тоже намного эластичнее, чем у взрослых. Кроме того, у детей и мозг, и сосуды, и череп находятся в состоянии непрерывного развития. Именно поэтому любые нарушения функции восстанавливаются легче и быстрее. Однако и у детей бывают значительные черепно-мозговые травмы с тяжелыми последствиями. Диагностика черепной травмы у ребенка часто бывает особенно сложной, а оценка его состояния весьма затруднительной. Иногда ребенок не помнит о травме, или это событие выпадает из его памяти вследствие развития ретроградной амнезии. Правда, диагностике помогают синяки при травмах головы, наружные гематомы — эти свидетели травм. Но синяки при травмах головы не всегда легко найти, да и не всегда они образуются. Иногда не просто отличить ребенка, находящегося в бессознательном состоянии, от спящего. Обследование ребенка всегда сложнее, чем взрослого. И, конечно, если от травмы ребенка уберечь не удалось, необходимы все те меры предосторожности, о которых говорилось чуть выше. Что касается отдаленных последствий черепно-мозговой травмы, например, спустя несколько лет и больше, то они могут быть самыми разными. Повторю лишь то, что говорил и раньше. И тяжесть острого периода, и характер последствий определяют множество факторов. При своевременном начале лечения и полнейшем соблюдении режима может все полностью пройти, и человек будет практически здоров. В других случаях человека начинает периодически беспокоить головные боли. Последствия крайне тяжелой травмы куда более существенны. Они могут привести к снижению работоспособности и даже инвалидности. Можно ли помочь больным, которые давно перенесли травму головы, а теперь из-за этого страдают? Конечно, можно и нужно. Но, пожалуй, наибольшую помощь может оказать такой человек себе сам. В первую очередь он должен так организовать свою жизнь, чтобы избавить себя от всего, что может ухудшить состояние. В главе, где мы говорили о предупреждении и лечении головных болей, практически перечислены все меры, необходимые в данном случае. И здесь также следует избегать перегревов и переохлаждений, стараться не находиться долго под прямыми солнечными лучами, независимо от температуры воздуха, регулярно питаться, исключить употребление любого алкоголя, ограничить употребление поваренной соли, ограничить, наконец, значительные физические нагрузки. Как видим, при целом ряде заболеваний нервной системы врачебные рекомендации во многом сходны, хотя, конечно, не во всем. Это связано с тем, что при разных заболеваниях в процесс вовлекаются одинаковые механизмы, хотя запускаются они и разными причинами. Ну и, конечно, кроме этих общих советов, нужно тщательно выполнять рекомендации лечащего врача. До сих пор мы говорили о случайных травмах, избежать которых не всегда удается. Но существуют ситуации, когда травмы головы, притом весьма существенные, неизбежны, они повторяются часто и далеко не случайно.